Глава 21. Рен. За Рен вернулись следующим утром. Между исчезновением дракона в темной воде и возвращением нескольких верлантийских воинов в темницу прошло слишком мало времени. Ее уводили. На ее свадьбу. На ее погибель. «Миледи, пришло время подготовиться к вашему счастливому дню», объявил самый крупный из эльфов. Его гулкий голос эхом отразился от стен тюрьмы. Слева от нее ото сна пробудился безумный мальчик. Он с любопытством наблюдал за драмой, которая, несомненно, вот-вот должна была развернуться. Рен уставилась на четверых мужчин, четверых, потому что двоих не хватило, чтобы доставить ее в тронный зал накануне, и не сделала ни малейшей попытки пошевелиться. Она вымоталась еще сильнее, чем вчера, после многочасового пения дракону. У нее почти пропал голос, и все впустую. Когда воины Верлантии приблизились к Рен, она заняла оборонительную позицию. Она станет невестой варварского чудовища, но всем придется помучиться. «Не усложняй ситуацию», — настаивал один из охранников. На его лице читалось явное раздражение. «Свадьба состоится, нравится тебе это или нет?» «В каком мире мне бы это понравилось?» Рен кусалась, рычала и отскакивала от эльфа, когда тот тянулся к ней. Она сделала шаг назад, затем еще один, таким образом заставив солдат пройти глубже в камеру. «Для тебя должно быть честью выйти замуж за принца Арика!» выплюнул другой стражник. В его зеленых глазах вспыхнул гнев. «Ты просто дикая идиотка и недостойна его!» Смешно. Он был чудовищем, вторгавшимся в соседнее королевство и разорявшим всех на своем пути. «У меня сложилось впечатление, что он незаконно рожденный», — съязвила она. «Конечно, его положение ниже моего». Охранник хмыкнул и шагнул ближе. Рен попятилась, потом отступила еще на шаг, и в итоге четверо охранников очутились в камере вместе с ней. «Покончим с этим!» — прорычал зеленоглазый эльф и рванул к пленнице. Рен ударила его ногой, отбросив со своего пути, желая отпугнуть других охранников. Когда эльф поскользнулся на камнях, его глаза расширились. В течение одной мучительно медленной секунды Рен ничего не могла делать, кроме как наблюдать, вместе с другими охранниками и мальчиком через две камеры. Эльф потерял равновесие и упал в воду. О нет! Вода сразу же забурлила, и хотя Рен ждала, что мужчина вынырнет на поверхность, чтобы возмущенно закричать на нее, он так этого и не сделал. Вода затихла, и эльф пропал. «Черт возьми!» Рен отступила от кромки канала, напуганная тем, как быстро после исчезновения дракона хищные рыбы вернулись и расправились с живой плотью. К горлу подкатила тошнота. Это было не ведро закусок, а живой дышащий человек. У него даже не было шанса защититься. Вероятно, из-за случившейся трагедии или того, что Рен не сильным ударом отправила воина на верную погибель, она утомилась, потому что не стала сопротивляться трем другим стражам, когда они схватили ее и молча вывели из темницы. Она вздрогнула и оглянулась через плечо на свою опустевшую камеру. Что она натворила? Рен не хотела, чтобы кто-то погиб. Стражи, казалось, были потрясены тем, чему только что стали свидетелями. Пока они преодолевали несколько лестничных пролетов и продвигались по коридору с искусно лакированными деревянными стенами, никто не насмехался над ней и не отпускал комментариев по поводу убогого вида Рен. Принцесса чувствовала себя не в своей тарелке. Они повернули налево, затем прошли чуть дальше, еще раз свернули налево и ее провели через дверь, которая вела направо. После этого Рен потеряла счет проходам и поворотам. Верлантийский дворец являл собой лабиринт. Наконец, стражники привели Рен к дверям, открытым, по всей видимости, специально для нее. Втолкнули ее в комнату, будто им было невыносимо прикасаться к принцессе, и захлопнули за ней дверь, не сказав больше ни слова. Она поскользнулась на каменном полу и прижалась к левой стене. Рен поморщилась от солнечного света, лившегося через огромные окна, занимавшие все пространство от пола до потолка, и заметила с другой стороны огромное количество различных растений. Как только она привыкла к свету, ее ослепили установленные в канделябрах факелы, ярко горевшие разными цветами. Изумрудно-зеленым, сапфирово-голубым, темно-красным, похожим на цвет оттенка волос Рен. Из-за языков пламени складывалось впечатление, будто комната мерцает и пульсирует, отчего вся обстановка казалась нереальной. Что это за место? Испытывая головокружение от недостатка еды и сна, она, пошатываясь, сделала пару шагов в роскошную комнату. Ей потребовались все силы, чтобы не упасть на колени и не потерять сознание. Умер человек, но никто и глазом не моргнул. Именно в этот момент к ней подошли две суровые на вид женщины с крепкими мускулистыми руками. «Кто вы?» – спросила Рен. Ее проигнорировали и повели вглубь комнаты. Она вскрикнула, когда ее раздели и потащили к ванне, установленной в центре. Когда горячая вода коснулась кожи Рен, девушка зашипела. Она подумывала о том, чтобы бороться, но хотела насладиться ванной. Рен не мылась как следует уже несколько недель. И, честно говоря, смертельно устала. Возможно, если она позволит себе такую роскошь и понежится в воде, от которой идет пар, предстоящий день пережить будет проще. Она устроилась в ванне и обхватила ноги руками. Служанки начали поливать водой ее волосы, и Рен закрыла глаза. В последний раз мыться ей помогала мать. На глаза навернулись слезы, но она их сморгнула. Подняла веки и еще раз оглядела комнату. Обратила взор на огромную коллекцию растений и деревьев, наполнявших воздух приятным запахом свежих трав и листьев. В основном помещение заполняли тропические растения, совершенно ей незнакомые. Блестящие толстые листья отражали разноцветные языки пламени совершенно гипнотическим образом. Позолоченная клетка. Пораженная тем, насколько невыносимо прекрасна ее тюрьма, Рен подумала о том, что дома в Лорне и представить себе не могла настолько абсурдное чужое место, как Верланти. Его жители любили блестящие, красочные и сверкающие вещи, но отличались невероятной жестокостью и походили на рыб, плавающих в их подземельях, которые за секунду способны сожрать все живое или мертвое. «Грязнуля!» – проворчала одна из женщин. Рен взглянула на служанку эльфа с черными волосами, тронутыми серебром, и пожала плечами. «На самом деле мне не дали возможности помыться». Она устроилась поудобнее, пока две женщины скребли и мыли ее кожу с неумолимым рвением. «Не стоит тереть так грубо». Рен проигнорировали. Одна из женщин дернула ее за волосы так сильно, что возникло ощущение, будто она вырвала целый клок. И Рен оглянулась через плечо. «Больно!» – прорычала она. Служанки промолчали и продолжили скрести. Вода вокруг нее быстро стала розовой. Засохшая кровь и струпья отслоились от ее кожи, и вскоре раны Рен начали кровоточить снова. Не самый подходящий образ для свадьбы. Терпение Рен наконец лопнуло, и она прижала руки к груди, не позволяя служанкам к ней прикасаться. «Хватит!» – велела она им хриплым шепотом, заговорив, словно женщина втрое старше. «Я не стану это терпеть!» «Вы и не должны!» Раздался голос у двери, чему удивились и старухи, и Рен. Королева, одетая в мягкие перламутровые одежды, которые одновременно и скрывали, и подчеркивали ее фигуру, вошла в ванную комнату. С ангельской улыбкой и добрыми, мудрыми глазами она казалась не иначе, как богиней, совершенно не похожая на всех остальных в своей забытой богом стране. Королева улыбнулась Рен, продемонстрировав идеально белые зубы и обезоруживающее обаяние. «Достаточно, дамы. Дальше ею займусь я. Моя будущая невестка заслуживает более нежной руки». Две женщины кивнули и покинули комнату, не проронив ни слова. Мгновение королева просто стояла у двери с вежливым интересом, изучая Рен в ванне. Чувствуя себя неловко, Рен сменила позу, постаравшись прикрыться еще тщательнее. Но королева засмеялась и сократила расстояние между ними. Опустилась на колени и осторожно высвободила правую руку Рен, чтобы вымыть ее. «Меня зовут Астрид», — представилась королева с нежной улыбкой. «Я представляю, как ты напугана, сбита с толку и более чем зла сейчас». Рен не смогла выдавить ни звука. Она в целом не понимала, что говорить, поэтому просто кивнула. Была ли это уловка? Королева Астрид стала мягко выводить круги по ее руке, тщательно вычищая грязь и кровь из-под ногтей. И остановилась только тогда, когда кожа Рен снова стала бледной, после чего перешла к левой руке. Рен подумала, что к ней так по-доброму не прикасались уже целую вечность. И хотя королева была ее врагом, как и Арик и верховный король Сорен, принцесса не находила в себе силы ненавидеть Астрид. «Спасибо», — прохрипела она. «Не думай об этом, моя дорогая. Мы семья». Астрид улыбнулась. «Что ж, скоро станем семьей». Рен мудро держала рот на замке. Ее семья погибла на островах. Эльфы не были ее родней. Королева омывала Рен еще несколько минут, а потом поднялась на ноги. «Итак», — сказала она, позволив скромному, стоявшему за высоким растением слуге, которого Рен даже не заметила, подать ей полотенце. «Пора выбираться, принцесса Рен. Давай оденем тебя». Рен никогда не была кроткой, но именно такой себя чувствовала, когда, пошатываясь, выбралась из ванны и позволила Астрид завернуть себя в полотенце. Материал оказался неприлично мягким, совсем не похожим на грубую ткань, которой она вытиралась в замке Лорна. Как только она закуталась в полотенце, тут же ощутила накатившую усталость и зевнула. Астрид только рассмеялась. «Не ту реакцию я надеялась увидеть в день твоей свадьбы. Но, думаю, даже я устала бы, если бы прошла через все, что довелось пережить тебе». Астрид ненадолго замолкла и сжала руки Рен. «Тебе лишь нужно пережить сегодняшний день. И тогда ты будешь спать в настоящей кровати, мягкой. Ты оправишься от всех своих бед и сможешь спать по своему желанию. Все не так плохо. Ты привыкнешь. Мы все привыкаем». Рен снова ничего не сказала. Создавалось впечатление, что пережить этот день — сложнейшее испытание, с которым ей приходилось сталкиваться за всю жизнь, а это о чем-то договорило. Но когда слуга подал Рен платье, которое ей следовало надеть на церемонию, она, наконец, заговорила. «Я не могу его надеть», — возразила она. Платье разительно отличалось от того, что она надевала на свадьбу с Роуэном. Это полностью вышитое из сетчатой ткани и прозрачного материала с низкой спинкой и глубоким вырезом. Черного цвета. Много открытой кожи, чтобы весь двор глазел. Оно выглядело непристойно. Ни одна уважающая себя женщина драконьих островов ни за что бы не надела нечто настолько откровенное за пределами спальни, и даже ночная рубашка в сравнении с этим нарядом казалась менее скандальной. Они действительно ожидали, что она наденет это на свадьбу? «Для такой красавицы ты слишком скромна», — заявила королева Астрид, и хотя Рен искала за ее словами шутку или оскорбление, у нее не получилось. «В этом платье ты будешь выглядеть поистине великолепно. У меня нет никаких сомнений. Не стесняйся, дорогая. Я выбрала его специально для тебя. Черный цвет отлично будет смотреться с твоим оттенком волос. Да и мой пасынок, похоже, любит именно его». Рен плевала на то, что нравится или не нравится принцу. Кроме того, комплиментов Астрид не хватало для того, чтобы убедить Рен снять полотенце и надеть нелепое платье. Она просто глазела на ткань, желая, чтобы та исчезла. «Я надеялась, проблемы из-за него не возникнет». Королева вздохнула и улыбнулась. «Неважно». Она подошла к двери и открыла ее. В ванную вошел принц, словно это место принадлежало ему, и сердце Рен заколотилось о ребра. Она плотнее прижала полотенце к телу, а он тем временем осматривал ее с головы до ног с ничего не выражающим лицом. Он словно забыл о ней и тут же уставился в окно. «Мой дорогой», — промурлыкала королева, положив руку ему на предплечье. «Почему ты не постучал? Ты знаешь, я бы не стала отрывать тебя от твоей невесты. Хочешь поговорить с нареченной?» Арик отмахнулся от нее. «Я ждал, когда моя нареченная оденется. Если она задержится, мы опоздаем». А такой позор допускать нельзя. Рен пятилась, пока не спряталась за растениями. По крайней мере, они укрывали ее лучше, чем чертово полотенце. Принц, смерив ее взглядом, выгнул бровь, но ничего не сказал. Она вытаращилась на Арика, испытывая к нему искреннюю ненависть из-за того, какой неуклюжей и ногой чувствовала себя в его присутствии. Даже Роуэн никогда не видел ее такой. Арик не должен на нее смотреть. Королева усмехнулась и махнула рукой в сторону Рен. «Не нужно прятаться, моя дорогая. Он не собирается тебя есть». «Вы уверены?» — возразила Рен. «О его аппетитах ходят слухи». «Будем надеяться, что некоторые из них правдивы», — хихикнула королева, заставив принца нахмуриться. «А теперь перестань прятаться». Рен с трудом сглотнула и медленно вышла из растений, все это время внимательно наблюдая за Ариком. Ему не требовалось наряжаться в тот же прозрачный материал, который вручили ей. Вместо этого он облачился в элегантно расшитую черно-золотистую шелковую тунику, под которой виднелись мягкие брюки, как будто из оленей кожи, и сапоги до колен, натертые до блеска. На талии висел пояс с явно церемониальной рапирой и несколькими кинжалами разной длины. Волосы ему заплели в идеальные косы, а заостренные уши украшало несколько крошечных золотых цепочек. Она не могла не признать, что Арик выглядел совсем неплохо. «Хватит лукавить, он выглядит потрясающе!» Ирония заключалась в том, что под привлекательной оберткой скрывалось чудовище. Красота не могла перечеркнуть зверства, которые он совершил. Его внешность не вводила Рен в заблуждение. Она знала, с кем имеет дело. Арик заметил, что Рен разглядывает его с искоркой интереса в глазах. Издал смешок и направился к двери. «Одевайся!» — приказал он. «Или не одевайся. Мне все равно, что ты наденешь на свадьбу. Я женюсь на тебе и без одежды, если пожелаешь. Хотя, полагаю...» Он повернул голову и многозначительно поднял брови, глядя на Рен. «Этого не захочешь ты». Она ни секунды не сомневалась, что он доведет дело до конца. Единственное, что может быть унизительнее самой свадьбы, это явиться на нее голой. Она напомнила себе, и уже не в первый раз, поскольку прошлой ночью сбежать не удалось, у нее не оставалось выбора, кроме как пережить грядущую свадьбу. Рен вынуждена сотрудничать, насколько бы никчемным сотрудничество ни казалось, ради Лорна, ради Бритты. Как она отправится домой, если ее продолжат держать в подземелье в качестве пленницы? А вот став женой Арика, она, возможно, вернется на Драконьи острова. Невозможно, а точно. И даже если он станет королем, народ Лорна не будет ему доверять. Они захотят, чтобы он ушел. Вероятно, Рен остается надеяться только на то, что события развернутся следующим образом. Она вернется в Лорн с новым мужем-убийцей, а затем устроит переворот. Уж ко второму нападению Драконьи острова подготовятся как следует. Они выведут флот в открытое море, защитят бухту, и все останутся в безопасности. «Ладно», — ответила она, и принц, уходя, закрыл дверь. Королева передала платье слуге, и пока они оба помогали ей одеться, Рен не поднимала головы. Астрид взяла Рен за руку и потащила к зеркалу высотой в полный рост, перед которым с легкостью могло встать 5 человек. «Смотри», — мягко сказала она, поправляя завязки на плечах платья Рен, пока не добилась безупречного результата. «Ты прекрасна. Ты принцесса. Это непривычная для тебя одежда, но ты, несомненно, остаешься собой. Носить красивые вещи не стыдно. Кроме того, они просто еще один вид брони». Какой интересный и загадочный комментарий. Слуга и королева Астрид начали сушить и украшать волосы Рен драгоценностями, и принцесса лишилась дара речи. Все отличалось от ее подготовки к свадьбе с Роуэном, и она была этому рада. Ведь если бы она обнаружила сходство, пока проходила через этот фарс, то от ее разбитого сердца не осталось бы ничего. Глянув в зеркало, принцесса с трудом узнала женщину, смотрящую на нее в отражении. «У тебя получится». Астрид была права. Каждая красивая вещь, которую надевали на Рен, превращалась в броню, в которой ей удастся изображать идеальную верлантийскую невесту. И этого хватит, пока она не сможет вновь облачиться в настоящие доспехи, чтобы сражаться, как привыкла. Когда они закончили, королева коснулась плеча Рен и ободряюще улыбнулась. «Все не так плохо, как кажется. Я рядом. Ты не одинока. Ты принцесса. Так что не опускай головы, даже если почувствуешь, что внутри все погибает. Поверь мне, я тебя прекрасно понимаю. Ты справишься?» Рен уставилась на Астрид в отражении. Впервые она задалась вопросом, как эта нежная и добрая женщина стала королевой не кого-нибудь, а именно Сорена, который, судя по всему, являлся ее полной противоположностью. Она казалась искренней, но вдруг это такая игра. Она королева в окружении сотен жен, а такая жизнь не для слабонервных. На самом ли деле Астрид настолько добродушная или просто прикидывается? Маловероятно, но вдруг, всякое может быть. Вдруг Рен нашла подругу по оружию. «Все, что сегодня происходит, неправильно», — призналась она. «Знаю». Астрид обняла ее, на лице читалось сочувствие. «Я тоже не так представляла знакомство с первой невесткой. Полагаю, вместе мы справимся». «Ваш брак договорной?» — прошептала Рен. «И да, и нет». Королева улыбнулась, но как будто вымучена. «В нашем мире женщины все еще бессильны. Я выбрала власть, а не любовь». «У меня выбор отняли». Она ненавидела Арика за это. «Перестань жаловаться и начинай бороться». «Уже». Астрид покачала головой. «Устраивая сцены и бросая вызов Сорену, ты ничего не добьешься. Отыщи новый способ». Королева еще раз обняла ее. «Какие тяжелые темы для свадебного дня. Мой тебе совет. Переживи сегодняшний день с достоинством. А к желанной цели начни двигаться завтра. Просто знай, что ты не одинока». Рен выдавила самую слабую улыбку только ради Астрид. «Это я могу». И она могла. Временно. Просто не знала, сколько часов спустя ужасы текущего дня просочатся в ее душу и пробьют новую броню.